в мобилизацию. А это папаша набирал парламентские голоса, и Люсьен судорожно зевнул, значит, снова поиски денег, ворчливый хозяин с неоплаченными счетами, злое небритое лицо, которое неожиданно выглядывает из зеркала витрин. Судьба над ним сжалилась. Возле Мадлен он встретил своего бывшего издателя Готье. В другое время Готье поспешил бы отделаться от Люсьена, но сегодня он был потрясен. Еще утром он всхлипывал над кроваткой трехлетней дочки, готовясь к смерти, и вдруг экстренный выпуск «La Voix Nouvelle» вернул ему, казалось, потерянную жизнь. Готье готов был расцеловать не только Люсьена, но газетчика, полицейских. Он даже не заметил, что Люсьен опустился. Небритое худое лицо, потрепанный костюм формы не успели выдать. Он принял за естественную бутафорию тревожных дней. «Я не могу опомниться!» — кричал он. «Ты понимаешь, какое это счастье, ведь я должен был завтра ехать в Кальмар, сержант в корпусной артиллерии. И вот, отдышавшись, он спросил, а ты?» «Я — пехота, солдат второго ранга. И ты, кретин, не радуешься?» «Откровенно говоря, мне все равно». «Сноб! Нет, погоди, это у тебя нервный шок!» Люсьен вспомнил деньги. Он сказал, таинственно улыбаясь, «Потом у меня неприятность. Я был в Трувиле с одной актрисой, когда началась эта суматоха. Я-то знал, что войны не будет. Но вот сюрприз, мобилизация. Пришлось ее оставить там. Я должен сейчас же съездить в Трувиль, привезти ее. Отпуск дали, но дурацкая история. Все банки уже закрыты, не хочется откладывать до завтра». «Если ты можешь меня выручить, я тебе буду очень признателен. Но если это тебя как-нибудь стеснит...» «Да что ты!» Готье вынул из бумажника тысячную ассигнацию. Люсьен усмехнулся. Он знал, до чего Готье скуп. В свое время он с трудом получал у него авторские, а тут дал 1000. Люсьен рассчитывал на 200. Готье кричал. «Погоди! Я тебя так не отпущу! Когда твой поезд? Успеешь!» Они зашли в бар и выпили по 2 коктейля. Люсьен почувствовал тепло, довольство. Простившись с Готье, он подозвал такси и поехал на Монпарнас. Он вошел в большой ресторан, поднялся на 2-й этаж. Увидев себя в зеркале, он кивнул приветливо головой. «Сегодня полагается быть небритым, запущенным, а красота останется красотой». Вот и гардеробщица на него загляделась. Он заказал пышный обед, наслаждался своей выдумкой, капризным тоном. Хотел и сразу съесть хлебец, лежавший на столе, но он лениво говорил метрдотелю. Потом, пожалуй, пулярку с труфелями, конечно, если пулярка из Брез. Вокруг шло пиршество. Героями были мужчины призывного возраста. Они выглядели томными, усталыми, как будто вернулись с фронта. Некоторые были в форме, почти все небритые. Это напоминало о походной жизни. Говорили нарочито грубо, ругались. Женщины за ними ухаживали. Они были добрыми феями, сестрами милосердия, верными любовницами, прождавшими много лет своих рыцарей. Лампы на столиках в пастелевых абажурах давали слабый, скрашивающий все свет. Танго говорило о возвращенном рае. Хлопали пробки от шампанского, звенели бокалы, то и дело чокались «За мир!». Некоторые, осушив уже несколько бутылок и помня восторженные строки, сочиненные Жолио, кричали «За победу!». Люсьен выпил бутылку старого шамбертена. Он бессмысленно улыбался. Он не помнил теперь ни о Кельмане, ни о хозяине гостиницы, ни о своем постыдном существовании. Он снова был знаменитым писателем, другом сюрреалистов, сыном модного адвоката, любовником красивой актрисы. Он снова жил. События и хмель не его одного освободили от чувства времени. Все кругом ощущали исключительность этого вечера, его оторванность от ряда скучных дней. Люсьен не удивился, когда владелец картинной галереи Гюйо, которым он не виделся 3 года, подойдя весело, закричал, «Что же ты не заходишь в галерею? Я, милый мой, жемчужину нашел, настоящую жемчужину».